что ж, если хочешь воевать, можно продолжить. Нет, по-моему, уже достаточно. Тебе надо уехать. Я хочу только этого». «Ах, ты хочешь!» — вымученно рассмеялась Карина. «Да мне плевать на то, чего ты хочешь. Может быть, я не хочу уезжать. Может быть, мне здесь нравится. Я отлично провожу время». «Спишь с каждым встречным?» «Да, вот именно», — вызывающе улыбнулась Карина. «Ты меня всему научил. Ты показал мне, какую радость можно найти в любви. А теперь я знаю, что есть мужчины и лучше. Или ты уедешь по добру, по здорову, или я...» — решительно начал Джерд. «Не вздумай мне угрожать», — гневно перебила Карина. «Ты бросил меня сразу после свадьбы. А тогда ничего плохого я не сделала тебе. И после всего ты еще смеешь мне приказывать?» Резко встав из-за стола, Карина решительно направилась к выходу. А Джейрд в бессильной злобе смотрел вслед. Зачем? Зачем дочери его врага все это понадобилось? Ведь она себя окончательно погубит. Неужели она и в самом деле хочет остаться на острове? Постояв в задумчивости несколько минут, он решил поехать следом за Кариной и ее любовником. Джейрд сел в экипаж и велел кучеру гнать, что есть духу. К его глубокому изумлению, вместо того, чтобы свернуть к отелю, парочка выехала из города. Их карета остановилась у небольшого дома на высоком холме. Джейрд остался ждать. Чем больше он пытался разобраться в создавшейся ситуации, тем более диким и непонятным представлялось ему поведение Дрейтона. Если он любил Карину, и даже измена невесты не изменила его планов, то как можно было позволить ей опуститься так низко? Как Дрейтон мог допустить такой разврат? Неужели он делил ее с другими мужчинами, не испытывая при этом ни ревности, ни брезгливости, ни отвращения? Все это казалось Джейрду совершенно непостижимым. До полуночи Беркет следил за домом в тайной надежде, что Карина вернется в отель. Долгие часы ожидания его пожирало одно единственное желание — уничтожить Дрейтона. Джейрд и сам не мог понять, откуда оно взялось. Что ему за дело до Карины и ее любовников? Ведь он должен заботиться только о своей репутации. К утру Джейрд принял окончательное решение. Ему больше не понадобится искать ее. Карина покинет Гавайи, но перед этим она сама прибежит к Джейрду и очень скоро. Вот тогда он за все расквитается с дочерью Сэмюэля Берроуза. Глава 22. Она проснулась с жуткой головной болью. В раскрытое окно хлестал проливной дождь. Вскочив с постели, Карина кинулась в комнату к сыну, но там царил покой и мир. Флоренс успела плотно закрыть окна и задернуть занавески. Михаэль, как ни в чем не бывало, посапывал во сне. На цыпочках Карина вернулась к себе в спальню и закрыла окна. Острый приступ боли заставил ее сжать виски руками. В последнее время она мало спала, да и печальные раздумья не давали покоя, так что мигрень частенько теперь скрашивала ее одиночество. Карина была в растерянности и недоумении, и никак не могла понять, почему так расстроилась после этой неожиданной встречи с Джейрдом. За долгие месяцы разлуки уже забылось, как он хорош собой и обаятелен. Теперь же Карина с ужасом осознала, что, войди он сейчас в ее спальню, она с радостью бросилась бы в его объятия. Негромкий стук в дверь прервал ее размышления, и в комнату заглянула Флоренс. «Вы встали, мисс? Вот и славно. Я хотела с вами поговорить, пока малыш не проснулся». Я тебя слушаю, Фло.